Стэнли Кейн сидел в огромной гостиной и удивленно вращал головой, пытаясь разглядеть все. И панорамные огромные окна, и сад на заднем дворе, и шикарную, явно подобранную дизайнером мебель, и картины на стенах. Это помещение кричало не только о богатстве своего хозяина, но и о том, что обставлял его явно не он сам, пожилой, около 70 лет седовласый мужчина. Все-таки чувствовало здесь присутствие юности и беспечности. Он был здесь впервые. За год так и не представился случай напроситься в гости к отцу жены до вчерашнего дня. Стэнли, седовласый импозантный мужчина лет 70 в дорогом домашнем костюме, вошел в комнату и протянул гостю руку. «Доброго дня! Я прошу прощения, что заявился без звонка». Молодой человек специально сел спиной к окну. В комнате еще не зажгли люстры, и в свете закатного солнца его лицо терялось в тени. То, что нужно, если хочется спрятать свои интимные мотивы. «Ничего. А где моя дочка? Я думала, она с тобой». «Нет», — замялся Стэнли. «Вообще-то я хотел поговорить о ней, поэтому приехал один». «О как!» Седые кустистые брови поползли на лоб. «Выпьешь?» «Я за рулем и не пью». «А, ну да, ты же вроде как врач», — засмеялся мужчина и плеснул себе в бокал красного вина. «Вы врачи себе на уме. Я слушаю только тех, кто утверждает, что бокал вина полезно для сердца». «Кто так утверждает?» — рассмеялся молодой человек. Разговор на отвлеченную тему расслаблял и придавал ему сил. «У меня свои связи. Ну, рассказывай, в чем проблема?» Как только разговор перекинулся на его дочь, пожилой мужчина нахмурился и перестал даже улыбаться. Стэнли почувствовал, как сжался желудок от волнения. Он даже пожалел, что отказался от спиртного. Еще немного расслабиться ему бы не помешало. «Она только вчера мне сказала, что у нее проблемы с памятью. После того случая, помните?» «Как забыть?» — буркнул мужчина и нахмурился. «У меня-то с памятью все в порядке. Я думаю, нам нужно уговорить ее поехать куда-нибудь отдохнуть, подлечиться». Он старался подбирать слова, чтобы, не дай бог, не наговорить лишнего. Выставлять свою жену сумасшедшей перед ее же отцом было бы верхом безумия. Пожилой мужчина тяжело вздохнул и потер глаза. Он сегодня плохо спал, словно предчувствовал что-то. И это что-то, кажется, наступило. Он думал, что это будет касаться его жены. Это было больше вероятно. Но, дочь, ты прав. Я и сам заметил, что что-то не так, но, сам понимаешь, мне сейчас просто не до этого. Он поморщился и залпом допил бокал вина. У меня есть место на примете. Я договорюсь. Да, и еще одно. Я бы не хотел, чтобы она знала, что это моя инициатива. Вы же знаете, она себе на уме и вас послушает, а меня... Ты прав, повторил пожилой мужчина и поднялся, давая понять, что визит закончен. Стэнли подскочил на ноги, судорожно протянул тестю руку и поспешил убраться отсюда во свояси. Его план был приведен в действие, и теперь уже не оставалось сомнений, что все получится. Когда у тебя в союзниках такой серьезный человек, можно спокойно отойти в сторону. Маховик этой гигантской машины запущен и вовсю крутился, переламывая своих случайных жертв, павших во имя лекарства, способного превратить его жизнь в рай.